германское отделение общества дружбы с Кореей 9 августа отправило письмо в адрес южнокорейского посольства в своей стране. Адресант потребовал от южнокорейских властей немедленно вернуть похищенных граждан Корейской Народно-Демократической Республики. Между тем, германский антиимпериалистический форум 9 августа выступил с заявлением, в котором разоблачил зверские акты американских империалистов, пытающихся вернуть корейскую нацию в пучину бедствий бактериологической войны.